Глава 5. Хунвейбинка. Терминатор остановился у небольшого магазинчика на окраине города. В красиво оформленной витрине вооруженные до зубов герои диснеевских мультфильмов устроили между собой забавную перестрелку. Но терминатор понимал все буквально. Рожицы мышей, кроликов и котов не казались ему смешными. Ему было нужно оружие, и теперь он знал, где его взять. Едва над дверью прозвенел колокольчик, владелец лавки Джань Туфань поспешил выйти навстречу посетителю. Из-за неугомонных пацифистов, с утра до вечера выступавших по телевизору, милитаризованные игрушки с каждым днем пользовались все меньшим спросом. Туфань начинал уже подумывать о смене профиля своего магазина. А что прикажете делать, если за последнюю неделю колокольчик над дверью звенел не больше 10 раз за день? Приходится каждого покупателя встречать как дорогого гостя. Глазам Туфаня предстала крупная женщина с суровым скуластым лицом. «Мамаша», — решил он. «Нет, скорее няня». Когда мать заходит в магазин игрушек, она думает о своем ребенке, и ее лицо светлеет. А эта явилась, как на службу. Вон, какие мрачные глазищи. С такой хорошо играть в хунвейбинов. Бедный ребенок. Джань Туфань церемонно сложил на груди ладони и изогнулся в позвоночнике. «Чем могу быть полезен, мадама?» Его главный недостаток заключался в том, что он испытывал немощную слабость по отношению к сильным женщинам. Это все из-за тяжелого детства. Все берется оттуда. Его мать была строгой, импульсивной особой. Она часто его била и, как правило, чем придется. Может быть, именно поэтому он так и не научился сносно говорить по-английски. Вот и сейчас, поймав ледяной взгляд этого монстра в шубе, Туфань почувствовал знакомую робость забитого китайского мальчика. С расстояния 2 шагов власть женщины над ним обрела магическую силу. Повинуясь мгновенному побуждению, он подхватил правую руку посетительницы и приложился к ней сухими губами. После этого на него что-то нашло, и он поцеловал ее левую руку, а потом впал в экстаз и стал целовать обе руки попеременно. Изысканность манер объекта не произвела на терминатора сколько-нибудь значительного впечатления. Память выдала следующую информацию. Мужская особь монголоидной расы, женат, 8 детей, отец китаец, мать немка. На обед ел рисовые лепешки с бифштексом из собаки, запивал рисовой водкой, тацю. Опасности не представляет. Так и не дождавшись, пока закончится лобызание его кожного покрова, терминатор небрежным жестом отодвинул путающегося под ногами китайца в сторону и прошел к стойке, за которой были вывешены образцы оружия. «Чем могу служить, мадама?» Вытирая с губ слюни, Туфань подскочил к покупательнице сбоку и заискивающе заглянул в гипнотизирующие его глаза. «Это и это!» Терминатор ткнул пальцем в приглянувшееся ему оружие. «Хочу иметь! Быстро!» «Холодцо, холодцо, мадама!» — засуетился китаец-полукровка. Забежав за стойку, он снял с петель наборы, покрытые прозрачным пластиком. «Сейчас, мадама! Вот, пожалуйста!» И он выложил их на прилавок. Сняв с первого набора футляр, киборг взял в руки пистолет. Он был маленьким и удобно располагался на ладони. Пистолет был из пластмассы, но терминатор принял его за настоящий. Туфань широко улыбался и кивал головой, прикидывая в уме, сколько заработает, если удастся всучить покупательнице все 3 набора. «Эти стучки для полиции», — радостно пояснял китаец. «Наручники, свисток, рация и пистолета — очень хорошо». «Как стреляет?» — спросил терминатор, вертя в руках пистолет и 5 коротких штырьков с присосками на конце. Этот образец оружия отсутствовал в его памяти. «О!» — сказал Туфань. «Очень просто. Эта присоска вставляется в дуло. Пружина сжиматься, нажать курок, пружина распрямляться. Пуля лететь, человек падать». «Очень хорошо», — сказал терминатор, засунув пистолет в один из отсеков бюстгальтера. Наручники со свистком и запасными штырьками он положил в наружный карман шубы. А рацию не взял. Все равно по ней нельзя было связаться с гением кибернетики. $2.25 прикинул в уме Туфань. Терминатор распаковал следующий набор, который состоял из револьвера, солнцезащитных очков, ножа и звезды шерифа. Ему не было нужды спрашивать, как стрелять из револьвера и резать ножом. Терминатор быстро зарядил барабан красными продолговатыми пульками и убрал револьвер во внутренний карман. Нацепил очки, а звезду шерифа спрятал за отворот рукава. Потом он приподнял край шубы и засунул нож сбоку за чулочный пояс. Китаец смущенно отвел глаза. «Итого 5,70, — подумал он, — плюс бесплатный стриптиз». Терминатор сорвал футляр с третьего набора и взял в руки карабин. Это было то, что нужно. Терминатор спрятал в карман запасные патроны, а последний вогнал в ствол. Туфань не очень удивился, когда торчавшая из дула карабина присоска уставилась ему прямо в лоб. От этой женщины-громилы можно было ожидать всего, что угодно. «Деньги!» — коротко обронил терминатор. «Быстро!» «Так и есть, сдвинутая», — подумал китаец, печально вздохнув. «Настоящая хунвейбинка!» Он знал, что в год свиньи ему предстоит встреча с бешеной крысой. «И вот, пацалуста!» Она заявилась. Не соврал ему древний гороскоп. Не соврал. А все-таки жаль. Что если эта сумасшедшая мадама выстрелит? Не убьет, конечно, но будет больно. А если в глаз попадет? «Холодцо! Холодцо, мадама!» Забормотал Туфань, прищурив свои и без того узкие глаза, отчего стал еще больше похож на китайца. «Вот сюда, пожалуйста! Берите, мадама, все берите! Очень холодцо, пожалуйста! Я не задний!» Он подвел налетчицу к кассе и передал ей всю свою прибыль, с таким трудом накопленную за день. Все 93 доллара и 40 центов. Про себя он уже решил, что ни в коем случае не будет заявлять об этом происшествии в полицию. А то не равен час он снова встретится с этой дамочкой в своем магазине. Когда-нибудь ее ведь выпустят из психушки. И кто даст гарантию, что в очередной раз она не наведается к нему с самым настоящим карабином? Неуловимым движением пальцев терминатор сложил купюры пополам и запихнул их в бюстгальтер на место правой груди. Мелочь он брать не стал. Киборг уставился на владельца магазина долгим, немигающим взглядом. Терминатор не любил оставлять свидетелей. В этом была его слабость и его сила. Терминатор плавно опустил карабин на уровень головы объекта, то есть на высоту своего живота. Его скулы равнодушно напряглись. Палец спокойно лег на курок. «Что с вами, мадама?» — вскричал Туфань. «Я так рада!» — сказал терминатор воркующим женским меца и спустил пружину. Присоска впилась китайцу точно между бровей. В первый момент он вздрогнул от неожиданности и машинально свел зрачки, испуганно уставившись на торчавший над переносицей штырек. В следующее мгновение Туфань понял, что притвориться убитым гораздо лучше, чем стать таковым на самом деле, и, издав жалобный стон, грохнулся под прилавок. «Очень хорошо!» — сказал терминатор и подхватил с пола отвалившийся от лба китайца штырек. Терминатор был не глупый малый. Он сразу понял, что стал обладателем какого-то нового, сверхсекретного оружия с патронами многоразового использования. Переступив торчащие из-под прилавка ноги, он быстро покинул помещение и углубился в ночь.